Большой секрет для маленькой такой компании, замурлыкал я себе под нос, направляясь к урне. Прости, Лукин, вздыхаю я и бросаю бюллетень в урну, не испытывая, впрочем, ни малейших угрызений совести. Ушел я из дворца съездов одним из первых. Вроде был смысл подождать своих ребят, но не стал. Витька, наверное, уже заждался, стоит там где-то неподалеку от ЦУМа, ведь на саму Красную площадь его, естественно, не пускают. Нашел друга мирно спящим в машине, еле достучался, чтобы разбудить. «Ты чего сегодня один?» – зевая во весь рот, спросил он, не спеша поворачивая ключ зажигания. Старенький дедовский «Жигуль» вздрогнул и заурчал. «Кстати, у меня родители послезавтра возвращаются с дачи, но я договорился, что ты у меня ночевать будешь. Не, я тогда в гостиницу лучше поеду. Зачем обременять друга?» Наскоро перекусив, ложусь спать, успев предупредить Витька, чтобы тот раньше 9 не будил, мне к 11. Хоть немного отосплюсь, но утро началось с сюрприза. Витька огорошил меня новостью. Его деду срочно понадобилась машина, и он сегодня меня забрать не сможет. Кончилась лафа, короче, еще и сейчас надо думать, как добраться до Кремля. На метро? Нет уж, спасибо. Вызываю такси. И что удивительно, приехали быстро. Почему? Да все просто. Кооперативное оно. Витька мне еще вчера посоветовал фирму Транстакси. Говорит, они с прошлого года работают, вроде как шустрые. Возит, конечно, дороже, но я не бедствую. Уж лучше переплатить, чем толкаться в метро. Устроившись на заднем сиденье, подумалось. Прогресс, однако, налицо. Новая жизнь, новые услуги и Москва, как всегда, на шаг впереди. «Ты депутат, поди?» – спросил таксист, веселый и разбитной парень, судя по всему, кавказец. Он на своей машине, кстати, таксует, о чем с гордостью мне поведал. «Ага», – зевнул я, еще окончательно не проснувшись. «Черт те че, каждый день сидим допоздна на этих заседаниях, зачем-то пожаловался я водиле. Хорошо хоть завтра выходной будет. Хотя, если подумать, нас ведь сегодня обещали отпустить пораньше. Но как-то в это слабо верилось, учитывая, как у нас все затягивается. Могу встретить, если вперед за ожидание заплатишь», — быстро предложил парень, наверное, оценив мой прикид и признав во мне состоятельного человека. «А почему бы и нет, только я не знаю, когда освобожусь. Давай часиков в 8 приезжай, а я в залог четвертак оставлю». «Полтос», — быстро поправил таксист. «Не бойся, не пропадут. Мы, фирма. Я тебя ждать 1.5 часа буду, с 8. Устроит? Фирма они. МММ тоже фирма была. Реклама везде, офисы свои. И что с ними стало? Моя соседка сегодня без опозданий. Позорная ссадина на скуле замазана, и, судя по всему, в синяк не перерастет. А еще сегодня Лена без формы. Вместо прокурорского кителя на ней милая строгая платьице, которая выглядела неожиданно элегантно и, надо признаться, шло ей гораздо больше. «Доброе утро, Толя», — улыбнулась девушка, и я вспомнил, что обещал сводить Лену в ресторан. «Ресторан? Да можно», — рассеянно ответила она, потеснившись, чтобы пропустить учительницу. Та демонстративно полезла с нашей с Ленкой стороны, хотя с другого прохода ей было ближе. Я опытно убрал ноги под кресло, чтобы не наступило, а вот Ленка ойкнула и с возмущением попыталась вступить в скандал, но началось заседание. Ведущий монотонным голосом зачитывал списки тех, кого избрали в Совет национальностей. Прозвучала и моя фамилия. «Ага, меня избрали. 2147 человек за, и всего двое против. Я, кажется, даже знаю, кто это, училка и ее козлобородый ухажер. 100 пудов. Товарищи, мы пока не успели оформить протокол Совета Союза, отдали на печать. Нужно еще немного времени, но могу вас обрадовать. Переголосовывать нам не нужно», — объявил он с улыбкой, вызвав смех в зале, и добавил, стараясь сохранить серьезность: «Но позвольте все-таки дождаться протокола, и потом я его зачитаю. Уважить». Горбачев за спиной докладчика встал и вытянул руку в сторону диктора на манер Ленина на броневике. «А пока ждем, могу вас порадовать статистикой. За депутата от Коми СССР Черных Галину Александровну проголосовало почти рекордное количество человек, 2137, и всего 12 против, зал опять благодушно бьет в ладоши. Но рекордсмен не она, а товарищ Штыба от Хакасии. У него за 2147 и против всего 2. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Зал встает и кричит «Браво! ГМ, что-то я увлекся. просто похлопали. Интересно, кто эти двое и чем он им не угодил? Пошутил, не вставая с места, Михаил Сергеевич. Я грозно повернул башню к своей соседке, учительнице, и по бегающим глазкам тетки понял. Она точно меня вычеркнула. Да кто же скажет? Послышалось в зале. Никто не признается. Раздались смешки. Это почему? Но этот раз серьезно спросил Горбачев. Да он бьет больно. Боксер же. Крикнули уже из другого конца зала. И опять смех в зале, уже громче. А, это вы про нашего олимпийского чемпиона Штыбу? Не расслышал сразу фамилию. Ну, молодец, Толя. Пусть знают, что Красноярский крайком КПСС лучше не обижать. Похвалил меня Горбачев, дав понять всем, что знает и мое имя, и мое место работы. Глава 5. Леночка смотрит на меня с явным удивлением. Да и учительница рядом тоже не скрывает любопытства. Ну еще бы, я-то, оказывается, знаменит. И в зале меня знают, и самое главное, сам генеральный секретарь не просто упомянул, а хорошо отозвался. Становится даже немного неудобно, и я прячу неловкость за маской ловеласа. Этот рекорд стоит отметить. Лена, я такси заказал на вечер, так что любой ресторан к вашему выбору. Можно в наш, гостиничный. Хотя, я давно мечтала побывать в Узбекистане. Считайте, мы уже там. Ляпнул, а потом подумал, что может и не быть мест там. Коррумпировать швейцара? Впрочем, есть другой выход. Власов тут на съезде, а ему организовать хоть столик, хоть целый зал в Узбекистане – плевая задача. Но и связи надо расходовать с умом. Лена, конечно, девушка интересная, но ради нее обращаться к Власову не слишком ли расточительно, Толя? Подумал я, уже представляя, как Власов снисходительно качает головой. Опять ты, Штыба, со своими просьбами. Хотя он, конечно, такое никогда не скажет. Толя, а ты уверен, что получится? Спросила Лена, уловив мое замешательство. Уверен, отвечаю я, хотя внутри начинаю прикидывать запасные варианты. А что там в Узбекистане такое особенное? Вдруг подала голос учительница, которая, оказывается, все это время слушала наш разговор. Ну, это же легенда, усмехнулся я. Восточная кухня, интерьеры, плов, самса, начал перечислять я с видом знатока. Учительница закатила глаза и снова углубилась в бумаги, а я мысленно стал прикидывать план. Сначала дождаться перерыва, потом найти Власова и ненавязчиво попросить. Наконец, оглашают списки Совета Союза. Зал гудит, местами недовольно, но в целом облегченно, ведь важное и нужное дело, без которого продолжение работы съезда невозможно, завершено. Однако без осложнений не обошлось. Депутаты от Мариэлы и Нагорного Карабаха остались без мест в Верховном Совете, и это явно накалило обстановку. Чувствую, эта бодяга еще затянется. Я уже не вслушиваюсь, голова занята другими мыслями. После очередной порции выступлений, наконец, объявляют перерыв, и мы с Леной спешим в буфет. Официально обеда еще не нет, но кого это волнует? Сидеть голодным в зале и слушать бесконечные обсуждения, увольте. Толя, а откуда Михаил Сергеевич тебя знает лично? Вдруг интересуется Лена, пока мы в буфете стоим в небольшой очереди. Вопрос застал меня врасплох, и я нарочно тяну паузу, выбирая себе бутерброд. Откуда? Его племянницу я, думаю, из-за этого. Все-таки Раиса Максимовна меня лично осматривала в секретном 200М отделе ГУМа. Но рассказывать про такое, конечно, не стоит. Понятия не имею, я обычный парень, отмахнулся я, стараясь говорить небрежно. Да он и не лично меня знает, просто фамилию, наверное, подсказали заранее. Ну-ну, мне почему-то не верит. И вообще, Лена, ты прокурор или следователь, или и то и другое? Девушка улыбнулась в ответ, но продолжила изучать меня взглядом. После перерыва выступает Сулейменов, депутат от Казахстана. Сейчас мы расселись так справа от меня, левые, слева, вроде, правые, в центре, Москва, как ей и положено быть, а там, депутат кивнул в зал, агрессивно покорное большинство и демократическое меньшинство. Так вот, сейчас поступают предложения организовать фракцию на базе Московской и некоторых других делегаций. И я подумал, а может и нам, Средней Азии, объединиться с Сибирью, она ведь с нами рядом. Тем более, тогда за нас будет товарищ Штыба. Чтоб тебя, матюгнулся я, слыша смех в зале. И вообще, продолжил депутат, явно вошедший во вкус, наша демократия, скажем так, это еще совсем юная девочка, и сразу требовать от нее удовлетворения всех своих страстей, гогот в зале, не дав ей достигнуть совершеннолетия хотя бы, Зал уже ржет в полный голос. Настолько сочная получилась аллегория. Что он несет, дятел, а это он так образно просит нас подождать и не требовать от демократии сразу многого. Ну, допустим. Хотя, пошловато как-то. И главное, я тут при чем? Я считаю, что в деле Гдлина и Иванова надо разобраться. Заявил с трибуны очередной депутат, имя которого я даже не пытался запомнить. Но, продолжил он, подняв палец, я хотел бы сделать товарищу Гдлину замечание за его высказывание в отношении других депутатов. Думаю, товарищу Штыбе вы бы такое сказать не решились. Ржут, суки. А что там у нас с Гдлином и Ивановым? Надо будет у Леночки спросить, она же близка к этой теме. ГМ для меня она уже и Леночка, ловлю я себя на мысли. Коварные женщины, мы хотим в президиум получать только поручения. В конце выступает Горбачев, чтобы начать на основе консультаций, в том числе и с депутатом Гдлином и депутатом Штыбой. Да кончится это или нет, мало того я не пойму, а чем они там толдычат, так меня еще и каждый, ну ладно, не каждый, а через одного, выступающий обязательно пнет. Объявляется перерыв до 10 часов понедельника. Наконец раздается долгожданная фраза, слава богу, и время-то всего 7:30, детское, можно сказать. Так, первым делом надо Власова поймать. Быстро договариваюсь с Леной о встрече у выхода из дворца съездов через 10 минут и, не теряя ни секунды, устремляюсь в сторону члена политбюро. К Власову меня сначала пытались не пустить, но тут вмешался его помощник. Увидев меня, он буквально за руку подвел к шефу. «А ты теперь знаменит, хоть автограф бери», — с улыбкой встретил меня Власов. «Ну, Александр Владимирович, вы хоть, да шучу, молодец, конечно», — перебивает он, хлопая меня по плечу. «Сам тебя отметил, всего 2 голоса против. Кто, интересно?» «Да это авансом», — отвечаю я, стараясь выглядеть скромным. «Отработаю. Я вот что хотел попросить. Узбекистан? Так я туда же собираюсь», — удивляет меня шеф. «Поехали вместе. Неудобно, я с девушкой, моей соседкой по залу. Да и такси меня ждет. Ну, не хочешь с нами сидеть? Можете отдельно», — отмахнулся он. «А такси зачем? На моей машине поехали». Это бывший министр МВД, испугалась Лена, когда я сообщил ей новость. «Может, не надо, Толя, такого человека обременять? Лен, это нормально, мы давно дружим», — убеждаю я. «У нас бы в Ташкенте я точно не поехала, да и меня бы не пригласил даже наш районный прокурор. Там и он большой начальник, а уж министр. А может, мы пешком прогуляемся? Тут минут 20 идти». Лена еще немного поколебалась, но в конце концов сдалась, видимо, решив, что спорить со мной бесполезно. Хотя, честно говоря, мысль прогуляться мне понравилась. Засиделся я за эти 3 дня в кресле. Это Александр Владимирович, а это Лена Миндубаева. Она из Узбекистана и тоже депутат, представил я их друг другу. «Замечательно выглядите, Елена», – произнес Власов с легкой учтивостью, явно направленной на то, чтобы расположить к себе собеседницу. «А вы первый раз в Москве? Спасибо», – слегка смущенно улыбнулась Лена. «В Москве? Да нет, я была тут уже пару раз». Беседовали они недолго, путь оказался совсем коротким. Выйдя из машины, мы с Леной слегка растерялись. Оказалось, Власов прибыл в ресторан не один. Его сопровождали товарищи из Узбекистана, которые ехали за нами следом на своей машине и немного отстали. Может, по дороге любовались красотами Москвы? В одном из сопровождающих Ленка моментально признала первого секретаря Ташкентского обкома партии. Власов протянул мне 2 бутылки узбекского вина, судя по всему, самодельного. Этикетки на бутылках хоть и были, но выглядели необычно, явно не заводского производства. «Толя, возьми вино и идите в ресторан», — сказал он, — «а я пока гостей подожду. Скажешь, для Власова, там отдельный зал». Но путь в зал ресторана мне преградил швейцар, пожилой узбек, седой, но еще крепкий, с цепким взглядом. «Со своим нельзя», — безучастно отрезал он. «Нам в банкетку, по заказу Власова», — отвечаю я, стараясь выдать свою самую доброжелательную улыбку, на которую способен. «Мест нет, и со своим нельзя», — скучающим тоном повторяет привратник. «Парень, ты иди в другое место, сюда сейчас должны важные люди подъехать», слышу голос откуда-то сбоку. Крепыш узбек невысокого роста в хорошем костюме решительно двигался в мою сторону. Вид он имел довольно дерзкий, и моей спортивной фигурой явно не впечатлился, да и папина улыбка на него не произвела никакого эффекта. Но может, для него все русские на одно лицо. Это первый секретарь обкома КПСС Ташкента Мирахат Мирхаджиевич, «Да, я в курсе. Мы с ним и будем сидеть», — блеснул знакомствами я. Вот так вот с первого раза запомнил набор звуков. Лена мне имя назвала, а я сейчас вовремя и к месту припомнил. Хотя уверен, завтра уже забуду. Ври больше. Усатый и представительный швейцар в кителе, больше похожим на мундир адмирала, первый раз проявил эмоцию в виде презрительной улыбки. Сразу захотелось дать в зубы. «Подожди, Ака», — вступился за меня крепыш. «Сейчас у Иркина Юсуповича спросим, вон он идет». Ко входу со стороны улицы спешил еще один представитель солнечного юга. На вид лет 60, седоватый, на круглом лице выделялись густые брови, изогнутые правильными полукругами. Да такие, что Брежнев бы обзавидовался, что дядю не красило, так и лепестый галстук, совершенно не подходящий к строгому темно-синему костюму. Ректор Ташкентского университета, наш бывший предсовмин республики, Иркин Юсупович Юсупов, моментально узнала его Лена, о чем и шепнула мне на ухо. «Дядя, видно, приехал вместе с первым секретарем, но почему-то отбился и от него, и от Власова. Первый раз слышу, что с нами кто-то еще будет», — важно сказал он, оглядывая нас с Леной, но тут же его тон смягчился. «Но олимпийского чемпиона по боксу товарища Штыбу, конечно, знаю. Показывали вас мне сегодня в зале». И сам Горбачев хорошо отозвался. «Если бы солнце могло моментально потухнуть, то это выглядело бы как погасшие ехидные улыбки крепыша и швейцара. Очень приятно», — протягивает мне руку ректор. «Мне тоже. Читал ваши труды. Ха-ха. Анатолий, спасибо, конечно, но не надо так льстить. У меня книг, раз-два и обчелся. Лучше представьте свою спутницу. Это Елена Миндубаева, тоже из Ташкента, из Фергана сейчас», — пискнула, поправляя меня, «спутница. А труды ваши я действительно читал. Например, «Сотрудничество социалистических наций и развитие науки в Узбекистане». Что читал, было дело. Году в далеком 86-м, еще перед армией. Сидел я тогда в общаге у одной девчонки в комнате и терпеливо ждал, когда ее соседка уйдет. Надеялся на развитие личных отношений. Тьфу, канцелярщина какая. Полопать хотел малышку. Забегая вперед, скажу, что это у меня получилось. И вот, пока я ждал от нечего делать, листал эту книженцию, которая валялась на кровати. Запомнилась она мне не столько названием, сколько автором. Прикольно же, Юсупович Юсупов, не может быть, да это моя книга. Удивленно воскликнул Юсупович и тут же извиняющимся тоном добавил: «Приношу извинения, просто на съезде о вас отзывались в таком специфическом ключе, мол, вам только морды бить. Ну, бывают у людей стереотипы», — усмехнулся я, бросив довольный взгляд на морально раздавленную парочку, крепыша и швейцара. Глава 6. Уже познакомились? Слышу я, и ко входу подтягиваются Власов и тот самый первый из Ташкента, представительный мужчина лет 60 с небольшим, почти лысый, но с черными, густыми, хоть и не очень большими усами, придающими его лицу жесткое, даже несколько хищное выражение. Видно, что человек он умный и властный, а, судя по двум орденам на лацкане, еще и весьма уважаемый. Товарищ смотрит на меня из-под лобья, без особого дружелюбия, но и без явной враждебности. Очевидно, Власов представил меня как своего человека, а значит, засады от этого матерого портократа можно не ждать. Да, но только не пускают. Говорят, со своим нельзя. Нахально ябедничаю я. Кто? Власов даже головой потряс, словно не веря услышанному. Мысль о том, что кто-то осмелился запрещать что-то члену политбюро, была для него просто абсурдной. «Извольте проходить». Ошибочка вышла. «Вас ждут». На этот раз швейцар услужливо посторонился и открыл дверь. Табличка «Мест нет», гордо висящая на двери, явно не для нас. Причем это была не простая бумажка, наспех приклеенная к стеклу, а настоящее произведение искусства. Тяжелая пластина из желтого металла, возможно, даже позолоченная. Текст выведен затейливыми арабскими завитушками, тоже будто бы золотыми. Чеканка, возможно, узбек-официант, или кто он там, в модной кепке и костюме, явно не дешевле, чем мой, услужливо приветствует нашу компанию и предлагает к услугам гардероб. Но верхней одежды у нас нет, на улице теплынь. Меня, кстати, наш сопровождающий в упор не замечает, хотя я самый здоровый среди всех, очевидно, понимает, что чин у меня невысокий, а значит, внимания тратить не стоит. Леночка и та удостоилась куда большего интереса, хотя ведет себя скромно, как и положено восточной женщине. Не поднимая глаз, семенит рядом, почти невесомо держась за мой локоть. «Жениться надо на таких», — мелькает у меня в голове. «Да уж, Восток, дело тонкое». Сопровождающий ловко лавирует между столами, явно зная свое дело. Наша компания хоть и выделяется на фоне сидящих в зале гостей, но чужеродной не выглядит. Три узбека, метиска Леночка, ну и мы с Власовым. И сюрприз, Демьяненко. Нас догоняет товарищ полковник, приветствуя меня на ходу. «Толя, ты куда вчера пропал? Искал тебя, но сказали, что ты уже в гостиницу уехал», — дружески обратился ко мне Федор Петрович. «Вечером к тебе в номер зашел, постучал, но никто не открыл. Ни один, что ли, был?» — хохотнул он. «Федор Петрович, ну что вы такое говорите, я сюда работать приехал, а в номере меня просто не было, у друга ночевал. Он тоже, как и я, боксер, но не чемпион, а призер Олимпиады», — поспешил откреститься я от подозрений в блуде. «Ну-ну», — протянул военный с легкой усмешкой, явно не до конца веря в мою непорочность. Теперь официант Митродотель посмотрел на меня уже с большим уважением, да и две дамочки, лет 30, с неприличным количеством золота на шее, в ушах, на пальцах, а возможно, и еще где-то, около столика которых мы остановились, бросили в мою сторону пару заинтересованных взглядов. Наконец, нас привели к отдельно расположенному кабинету. Неожиданно из соседней двери, ведущий, судя по всему, тоже в банкетку, выходит Ельцин. «Толя, ну ты сегодня знаменит», — громогласно заорал он, едва меня увидев. Голос его, как всегда, мощный, командный, заставил меня вздрогнуть. «Весь съезд, от Горбачева до этого Иуды, все тебя упоминали. Давай к нам, мы только сели», — радушно приглашает он. Я рефлекторно остановился. «Иуда?» — пронеслось в голове. «Это он про кого? Не хотелось бы, чтобы мое имя ассоциировали с каким-то предателем. Борис Николаевич, Толю мы тебе сегодня не отдадим», — улыбнулся Власов, подхватывая шутливый тон БН. «Здравствуйте, товарищи», — не унимается Ельцин и, подойдя ближе к нашей компании, раздает всем поочередно крепкие рукопожатия. А я замечаю на лице Миркасымова, первого секретаря Узбекистана, явное уважение. Причем не к Власову, ни к кому-либо еще, именно к Ельцину. «Интересно, очень интересно. В отдельной комнате нас ждет невысокий стол, окруженный мягкими кушетками. Или это такие низкие диваны? Определить сложно, но сидеть на них явно будет удобно. Поверх рассыпаны яркие подушки, создающие уют. На столе, застеленном узорчатой скатертью, уже стоит чайник, расставлена красивая фарфоровая посуда и блестят кунжутом лепешки, источая теплый, пряный аромат. Но основных блюд пока нет, а так их нужно выбрать самому. Гляжу в меню и почти сразу определяюсь: салат «Ташкент», тертая сочная редька с нежной отварной бараньей пашиной, золотистым жареным луком и толчеными грецкими орехами. То, что нужно. Ну и манты, конечно. Я всегда их тут заказывал или буду заказывать. Черт, запутаешься тут в причинно-следственных связях. Короче, бывая здесь в будущем, я всегда брал две порции их фирменного блюда. Манты в этом заведении необычные. Три аккуратные плюхи размером с крупное яйцо подавались в пиале с очень крепким, почти обжигающим пряным бульоном. Вкус отменный. И вот чего к ним сейчас не хватает, так это рюмки холодной водочки. Жаль, что я не пью. А моя спутница, недолго думая, заказала самое дорогое блюдо из представленных в меню – кебаб по-арабски. Я это блюдо тоже знал, едал его раньше. Набор из люля-кебаба, нескольких сочных кусочков шашлыка и еще какого-то мясного деликатеса. Все это щедро сдабривалось маринованным луком, в меру острым, с легкой кислинкой, и подавалось с каким-то гарниром, то ли рисом, то ли чем-то вроде кускуса. Я никогда не запоминал, мне всегда было не до гарнира. Главное тут, конечно, мясо. Вот что значит человек из Средней Азии. Знает толк в хорошем шашлыке. Уважительно взглянул я на Лену, которая спокойно листала меню, не обращая внимания на цену. Ну что ж, девушка явно не стесняется. И правильно делает, все-таки в Узбекистан приходит не ради гречки с котлетой. Заново знакомимся друг с другом. Ректор, воспользовавшись моментом, решает посетовать мне на несправедливость. А вот товарищ полковник, вздыхает он, качая головой, забрал у общества знаний два места в Верховном Совете для своих афганцев. Демьяненко уже открыл было рот, собираясь перевести стрелки на меня, но Власов его опередил и сдал меня быстрее. «Так это ж ты бы забрал три места у Красного Креста и два у вас, невозмутимо сообщил он. «Я сам помогал ему оформлять бумаги в Конституционную комиссию». «А вы, значит, от общества знания в Верховном Совете?» «Только и сказал я». «Черт, не в Верховном Совете, а на съезде». «Вот как надо было спросить, ведь прошел он в Верховный Совет или нет, я наверняка не знаю». «Оговорился, но, как оказалось, попал в точку». «Да, Толя», подтвердил ректор с плохо скрываемой гордостью. «И на съезд, и в Верховный Совет я сегодня пробился именно от общества знания. А ты что, не мог у других организаций откусить два места?» Глаза у официанта, который, как я понял, был закреплен за нашим столом, заметно округлились. Если до этого он меня просто игнорировал, то теперь таращился во все глаза, впрочем, не забывая при этом записывать пожелания трудящихся, к которым, пожалуй, можно было отнести всех за этим столом. «А чего? Мы тоже работаем». «Толя, неудобно», — шепнула на ухо Лена, едва заметно сжимая мой локоть. «Знала бы, что такие люди сюда сегодня поедут, напросилась бы в другое место». Перед этим она совершенно спокойно рассказывала Власову про свою работу и никакого смущения не выказывала. «Вот это выдержка», — подумал я про себя. «Если прокурорша и неловко, то виду она не подает, и это я в ней уже начал ценить». «Да все нормально», — успокоил я девушку. «Я же понимаю, по домашней узбекской кухне соскучилась». «Что? Нет». Лена рассмеялась, и ее смех прозвенел чистым хрусталем. Затем она наклонилась ближе и, искрясь азартом, прошептала: «Просто мой бывший муж сегодня тут с друзьями гуляет, вот и хотела тобой похвастаться. Пусть знает, кого потерял». Лена, не дожидаясь моей реакции, продолжила, явно наслаждаясь моментом: «Я его уже заметила, когда мы сюда шли. Чего ты думаешь, я тебя за руку взяла, пусть страдает, а то приперся вчера в гостиницу, звал с собой в ресторан, а я ему: у меня уже есть друг, есть кому сводить». И Лена расплылась в улыбке, явно довольная своим маленьким реваншем. И как он отреагировал, стало интересно мне. «Не поверил. Я, кстати, назвала твою фамилию. Ты уж прости. Ну так он меня выбесил, изменщик». Переваривая услышанное, выхожу из VIP-комнаты и направляюсь в туалет. «Извините, это вы, Штыба?» Проход мне преградил молодой парень, примерно моего роста, но шире в плечах. Я как раз шел мимо столика, за которым сидела почти студенческая компания, а это значит, что узбекой в этом мире вовсе не ресторан для избранных. А не бывшей ли это Лены, случайно? Промелькнула у меня в голове мысль. «Я, а что ты хотел?» — спросил я, внутренне готовясь к чему угодно. «Дайте автограф», — заулыбался парень, заставив меня выдохнуть с облегчением. «Не каждый день в одном ресторане с олимпийским чемпионом гуляю, и мне протягивают заранее приготовленные блокноты ручку». Не успел я расписаться, как следом с ближайшего столика вспорхнула девушка, высокая, с длинными темными волосами и очень глубоким вырезом на платье. «Можно и мне автограф?» — с явным кокетством в голосе попросила она и протянула мне клочок какой-то бумажки. Я, не отрывая взгляда от захватывающего пейзажа, машинально вывел подпись. «Честно говоря, за что расписался, понятия не имею». «Ты, Штыба?» — ко мне стремительно приближается еще один поклонник, преграждая дорогу к столь необходимым мне сейчас удобствам. «Я, давай уже», — вздыхаю, протягивая руку, готовый черкануть автограф. «На». И в следующую секунду вместо блокнота мне в морду летит кулак. Как я уклонился, да пес его знает, не готов был. Руки опущены, расстояние минимальное, но чудом успел отклонить голову назад, и удар пришелся по подбородку, и то слегонца. Второй удар куда-то в район корпуса я уже заблокировал рукой, резко ткнув агрессора ребром ладони в район печени. На этом драка завершилась, и мой визави с мычанием осел на ковровую дорожку ресторана. «Прекратите хулиганство». К нам спешит официант, но его опережает еще одно действующее лицо, дядька могучего телосложения, уже слегка нетрезвый. С криком «Наших бьют!» он подскакивает к нам и пинает моего противника, который никем иным, кроме как мужем Леночки, быть не может. «Товарищи, прекратите!» Официант уже почти умоляет. «В милицию захотели. Я сам милиция!» — неожиданно рявкает мой непрошенный заступник, вытаскивая из кармана ксиву. Всматриваюсь в него и, наконец, узнаю: Вадик, капитан из нашего УВД. Фамилию вот только забыл. С Вадиком я познакомился год назад. Шеф тогда дал мне поручение проработать хозяйственный конфликт горисполкома и УВД города по поводу выделенного милицией жилья. Мало того, что два десятка квартир, выделенные по квоте милиции, были, мягко скажем, в недоделанном состоянии, так еще и в очередь неведомым образом влезли блатные. Этот самый Вадим стоял в очереди уже 12 лет, и стоял бы еще, если бы не я, а, возможно, и вообще бы квартиру не получил. С жильем трудно станет уже в этом году, ведь объем строительства в городе резко снизился. Я тогда действовал жестко, а спорить с человеком, у которого за спиной стоит министр внутренних дел, коим на тот момент был Власов, дураков в крае не нашлось. В результате утвердили распределение по очереди, как и планировалось ранее, а квартиры перед сдачей привели в нормальное состояние. Как здесь оказался Вадим, непонятно. Депутатом он не был, да и среди партийных бонз его фигура бы затерялась. Но одно ясно, ко мне мужик относится с нескрываемым уважением, и было за что. Вадим, оставь его. Ну, перепил парень, вишь, шатает его. Успокаиваю я капитана. Конфликт был моментально загашен сотрудниками ресторана, и агрессора увели за его столик, где сидело еще пятеро парней. Странно, что милицию не вызвали. Ну да бог с ними. Сейчас я не один, со мной Вадим и трое его коллег, которые приехали в столицу по своим делам. Что интересно, меня ребята знают, а вот я их, нет. Иду в сортир привычным курсом и вдруг понимаю, что зашел не туда. Черт, это все-таки другой мир. Помню, в 2000-х туалет был именно в этом коридоре. Странно. Разворачиваюсь и иду искать нужное помещение, как вдруг мою шею обхватывают мягкие женские руки, и в следующее мгновение ко мне плотно прижимается теплое тело в тонком шелковом платье. Да это же одна из тех самых ювелирных дам, мимо которых я проходил. Я ее сразу узнал. Обдавая горячим винным дыханием и бесстыже глядя в глаза, женщина пытается расстегнуть у меня ширинку. Да что за черт, уважаемая, пытаюсь мягко ее оттолкнуть, но неудачно, ладонь попадает прямо во внушительных размеров грудь, что только раззадоривает барышню. Таких активных женщин, тем более под шафе, я откровенно опасаюсь. Что у них на уме, никому не известно, даже им самим. Да что там я вот, к примеру, упомянутый мною валет, существо легендарной храбрости, и тот никогда не ссорился со своей соседкой Фоской, отдавая ей безропотно все, что та пожелает, хоть сосиску, хоть место на кровати. «Ну что ты?» – шепчет ни капли не смутившаяся женщина. «100 рублей хочешь, ГМ?» «Не то чтобы я оскорблен. Сумма, в общем-то, приличная, и дама, скажем так, вполне мне интересная. Но в закутке ресторана, за деньги, да еще и в компании Леночки, ждущей меня за столиком. Тьфу, Марта же еще. Извините, меня ждут». Я почти убегаю и, оставив дальнейшие попытки найти сортир, скрываюсь в нашем VIP-зале. «Ты чего такой красный?» – рассматривает меня Лена удивленно. «Муж твой мне хотел по морде дать», – привожу я правдоподобную, но лживую версию моего нездорового румянца. «Да ты что, вот гад, ну я ему сейчас, погоди минуту». Леночка мгновенно преображается, теряя вид тихой забитой азиатской женщины. И честно скажу, что выбирая я сейчас между ужасом в закутке или скандалом с такой Леной, я бы выбрал лучше минутный позор и небольшой заработок, чем недовольство прокурорши. Слава богу, что оно не на меня направлено. Лене сейчас все равно, на каком ухе у ее неверного муженька тюбетейка. Глава 7. Сядь ты, успеешь. Да и не пострадал я, а твоего бывшего, наверное, уже выставили из ресторана. Успокаиваю я Лену, одновременно пытаясь уловить суть спора партийных чиновников. А пока меня не было, обстановка за столом заметно накалилась. Демьяненко ожесточенно спорил с ректором, и, судя по всему, разговор точно был не о тех двух местах, которые я умыкнул у общества знания. «У нас там, у меня, в Ферганской области волнения и беспорядки», — шепнула мне соседка, пока я накладывал себе салатик из большой общей тарелки. «Я ведь в Фергане уже работаю, как только уехала от мужа. Кстати, мой выбор в виде салата Ташкента ценили и остальные, а, поскольку блюдо это в приготовлении простое, его нам уже принесли, как и водку. Две бутылки вина, которые мне всучил Власов, я еще раньше выставил на стол, мысленно уже решив попробовать сей продукт. Что ты, Толя, так на пиво смотришь? Наливай. Это подарок от Мирахат Мирхаджиевича. Особое. Так это пиво, растерялся я. А я думал, это вино такое необычное. Очень хорошее пиво. Кооператоры варят. Попробуйте, молодежь, отвлекся от спора ташкентский первый. А на вино действительно похоже. Плотное, горьковатое. Вы такого точно не пробовали. Мир Касымов не погнушался сам открыть бутылку и налить нам с Леной по бокалу темного, хмельного и пенного напитка. Хотя, может, этим он просто ловко сменил тему, ушел от обсуждения чего-то острого с Демьяненко, а вот насчет «вы такого точно не пробовали», тут он сильно ошибается. Я в свое время любил посещать пивные фестивали и перепробовал такое количество сортов, что удивить меня особым пивом было сложно. На такие мероприятия съезжались десятки пивоваров, которые изощрялись как могли, пытаясь удивить гостей и коллег. Тут тебе и темное, и светлое, и крепкое, и с добавками, о которых ты даже не слышал. Одни делают на меде, другие на вишне, третьи с дымком, четвертые по старинным монастырским рецептам. Подойдешь бывало к пивовару, отдашь заранее купленный жетончик, и тебе нальют немного, грамм 50, мало 100. Тут цель не напиться, а получить впечатление, пообщаться. Хотя напиться тоже придется, как пелось в песне. Каждая по 100, итого 300 грамм, это кое-что. А уж если фестиваль пивоваров совмещался с фестивалем самогонщиков. Попал я разок и на такое мероприятие. Горжусь, что выжил. Сам уехал, еще и товарища домой отвез на такси. Короче, разнообразием пива меня не удивишь. Но тара действительно странная. Бутылка 0,7, думаю, из-под вина. На этикетке не по-русски надпись, да и цвет странный. Вот я и ошибся. Похоже на барлевайн. Я пил похожие. Правда, менее горькое, проговорился я. Да, мне сказали, что именно под эту марку и делали, неподдельно удивился Миркасымов. А где ты пил, Толя, такое? Заинтересовался ректор. Скорее всего, в Норвегии. Он был там месяц назад, пришел мне на помощь Власов, но я уже и сам был готов выдать эту версию. Да, там и попробовал. В аэропорту в Осло. А что в Фергане случилось-то? Судя по тому, как поморщился Миркасымов и вскинулся Демьяненко, моя мысль о том, что коммунист из Узбекистана хотел сменить тему разговора, была верная. Человек погиб. Драки были между узбекской и турецкой молодежью, пришлось милицию вызывать, пояснил Демьяненко. Но на этом дело не закончится, помяни мои слова, Мирахат Мирхаджиевич. Это же надо. Советские люди шли убивать советских же людей. И из-за чего? Да просто они не той национальности. Позор, вспомнил. Ферганские погромы. Впрочем, ни хронологии, ни подробностей я толком не помнил. Знал лишь один факт из будущего. Турок-месхетинцев потом вывезут в другие регионы страны. Всех или нет, не знаю, но сам этот факт говорил о том, насколько серьезной была ситуация. Да и по числу жертв. По-моему, Тбилиси на фоне Ферганы выглядел очень бледно. Ситуацию взяли под контроль, справились. Морщится Миркасымов, явно не желая дальше развивать тему. Вызвали милицию, задержали зачинщиков. Накажем. Я тоже считаю, надо усилить меры безопасности. Нельзя допускать новых межнациональных конфликтов, решил высказать свое мнение я. А то молодежь у вас горячая, и я демонстративно для Леночки потер пострадавший подбородок. Только что убедился. Предлагаю прямо в тех местах, где живут турки, постоянную военную охрану выставить, пока все не успокоится. А лучше вообще эвакуировать граждан, если им реально грозит опасность. Почему, Толя, так думаешь? Власов внезапно стал серьезным и пристально посмотрел на меня, требуя ответа. Почему, почему? Попаданец я, и знаю, вот почему. Логично же, не моргнув глазом, отвечаю я. Если были жертвы, а уже кто-то погиб, то могут быть рецидивы, а то полыхнет, как в Сумгайте, например. Лучше дуть на воду, чем обжечься. Мирахат, Власов единственный, кто обращался к первому без отчества. Сделай милость, поговори с Нишиновым, он же здесь, в Москве. По опыту знаю, Толя редко ошибается. Нишинов, сейчас первый в Узбекской ССР, и он, оказывается, тоже на съезде, понял я. Но вот интерес Власова к моим словам и его последняя фраза меня напрягли. Конечно, не докажут, что я пророк, но приятного мало. С другой стороны, не попытаться спасти людей, раз уж я с такими важными людьми знаюсь. Да и особых секретов я не раскрыл, просто предупредил, что такое может быть. Миркасымов молча кивнул, но по лицу было видно, что разговор его напрягает. Да, кстати, по поводу национальных волнений, а вы слышали, что вчера в Литве тоже декларацию о государственном суверенитете приняли? Пришел на помощь первому секретарю ташкентского обкома партии я, дурдом. Моментально отреагировал Мирхаджиевич. Сначала Латвия, теперь Литва. Слышал. Оказывается, они оккупированы, их завоевали. Даже если и так, завоевали, эко невидаль, а что в этом странного? В Европе есть территории, которые переходили от страны к стране десятки раз. Более того, все нынешние границы – продукт войн и конфликтов. Неожиданно смело высказался по острой политической теме историк Эркин Юсупович. Мало ли кто кого завоевал, проиграл войну, потерял суверенитет. Это во всем мире так. Вон американцы, например, Техас у Мексики отняли в прошлом веке, и ничего. Сильный всегда прав. А ведь дядя уже нарезался. Всего-то минут 20 прошло. Да что далеко глядеть, подхватил Мир Касымов, явно довольный сменой темы. Я вот был в апреле в Данциге. И то, что он теперь польский, тоже результат войны. Да, только русские не вывозили всех латышей и литовцев, когда их якобы завоевали, а поляки всех немцев выселили. А кого не выселили, сразу отправили на принудительные работы. И ничего, никто ни о какой оккупации не говорит, поддержал земляка Эркин Юсупович. Нет тела, нет дела, по-прокурорски поддакнула Леночка, слушавшая разговор с неподдельным интересом. Похоже, у ее мужа появился реальный шанс уйти из ресторана целым. Правда, если вовремя сбежать додумается. Литовцев вообще шведы завоевали, а Петр I выкупил земли после выигранной войны. То есть они купленные, а не завоеванные, блеснула историческими познаниями я. Единственный, кто не принимал участие в беседе, был крепыш, с которым я конфликтовал у входа. Его роль понятна. Принеси, подай, ну и, может, охрана Миркасымова. Принесли горячее, и разговор ушел на окончательно нейтральные темы вроде побега хоккеиста Могильного в США или избрания мисс Москвы. Тут я не упустил случая вставить слово и с гордостью упомянул, что в Красноярске мы своих красавиц выбрали раньше, чем в столице. Попытался было поднять еще одну интересующую меня тему про подавление митингов в Китае, но интереса она ни у кого не вызвала. Впрочем, оно и понятно. Китай сейчас особо никого не интересует, слаборазвитая, маловлиятельная страна. Правда, Власов проговорился, что Горбачев неудачно в эти дни посетил Китай. Якобы чуть ли не по его вине миллион человек вышло на демонстрацию, и нашему генсеку пришлось даже раньше улететь. «Поехали в гостиницу», — шепнула мне Лена, которая, выпив барлевайна, стала заметно смелее. «Моя коленка была уже дважды оглажена, и будущее наших отношений приобрело интимные оттенки. Откланиваюсь и прощаюсь со всеми, даже с молчуном-помощником, имя которого я так и не узнал. Старшие товарищи отнеслись к нашему уходу с пониманием, мол, дело молодое. Завидуют, наверное, молча мне, а я судорожно ищу повод соскользнуть, не обидев при этом Лену. Нам с собой дали вторую бутылку пива, шашлык уже подостывший, и рыбную нарезку. Вернее, не дали, ведь я сам шашлык и нарезку заказал, но получилось, что дали. Платить-то, наверное, Власов будет. Ты же один в номере живешь, я у тебя, пожалуй, душ приму. Соседка, зараза, житья не дает. По каждой мелочи ссоримся, жалуется по дороге подруга. А измена все ближе и ближе. Да и черт с ней. Чему быть, того не миновать. Мысленно настраиваюсь я. Такси искать не буду, тут пешком недалеко. Прогуляемся по вечерней Москве. Может, Леночка протрезвеет, и я ей буду нравиться меньше. Эй! «Пацан, а ну-ка сюда иди». При выходе из ресторана меня встречает мужик лет 30. Ничего особенного он из себя не представляет, но вижу плохой знак. Рядом с ним стоит та самая дамочка, которая хотела меня соткой облагодетельствовать. Вечер перестает быть томным. «Мужчина, вы себя в руках держите», — произнес я ровным тоном, осматривая окрестности в поисках такси и припоминая, сколько же обещал меня ждать таксист Коммерс. Но похоже, тот уже уехал. «Толя, что им надо?» – тревожно спросила Лена. «Ты зачем к моей жене приставал в ресторане?» Мужик немного нетрезв и реально разъярен. «Я приставал?» «Нет, ну ты скажи. И что делать?» «Сказать, дяде, мол, твоя милаха сама ко мне в штаны лезла и деньги предлагала за интим, как-то не по-джентльменски, да и как перед Леной потом оправдываться?» «Умолчал я в ресторане про этот факт домогательства, и теперь выглядеть буду уже не кузяво. Не знаю зачем, но ваша жена вам соврала». Холодно говорю я подошедшему ко мне почти вплотную мужику, у которого наверняка уже давно ветвистые рога. За грудь меня хватал, то ли жалуется, то ли хвастается дамочка. «Толя, что он такое говорит?» Голос Лены леденеет. «Нечаянно получилось. Она сама ко мне лезла. Еще и деньги предлагала. 100 рублей. Не вижу смысла выгораживать больше эту паскуду я. Что, обманутый, скорее всего, не единожды муж бьет мне кулаком в лицо. Я не блокирую удар, лишь немного уклоняюсь, чтобы он не повредил мой фейс, который сегодня чего-то вызывает у женщин не те чувства, что обычно. Пусть пар выпустит, а побитых обычно женщинам жалко. Что ты брешешь, яростно кричит женщина и бьет меня сумочкой. Разумеется, тоже без особых успехов, да еще и сумочка расстегнулась, и из нее повалились разные дамские хохоряшки. Тушь, помада, ключи, яблоко, открывашка, прищепка, открывашка, гематогинка, еще одна открывашка, две открывашки. Женщина склонилась и стала собирать вещи, а я невольно уставился на ее обтянутые тонким платьем соблазнительные округлости. «Ты куда смотришь?» Мужик еще раз пытается ударить меня. На этот раз я не церемонюсь и бью в ответ, не кулаком, ладошкой. Получилась этакая звонкая пощечина. В будущем, если будут соревнования по этому виду спорта, уверен, у меня будет шанс на успех и там. Мужика сносит с ног. Толик, летит к нему жена, бросив сумочку. Еще и тезка. Что же ты такой олень-то? Эх ты, Толя. А я-то эх ты. Слышу я обвиняющий приговор от прокурорши. Что? Да я правду говорю. 100 рублей мне давала. Психую я. Да тебе и рубля много. Прощай. Лена разворачивается и уходит. С таким преискурантом я не согласен, как и жаль терять секс, на который я почти уже был готов. Но при этом, как ни странно, в душе чувствуется облегчение. С трудом ловлю такси. В гостиницу не еду, ведь сегодня еще можно у Артемьева заночевать. Толян, ну наконец-то. Время больше 9, съезд закончился. Мы смотрели, а тебя нет и нет. Что там у тебя? Не церемонись, лезет ко мне в пакет Витек. Жрачка и вино, о, отлично. Витька мне рад, но пугает тем, что не трезв. Знал бы, что он выпил, не поехал бы. Это не вино, это пиво. Поправляю я, раздумывая, а не вернуться ли мне в гостиницу, еще лучше. А то дамы не хотят больше водку пить. Вырывает у меня бутылку Витек. Какие дамы? У нас гости. Глава 8. Глава 8. Первая мысль. Уж не Вика ли там сидит? Сестра Виктора и моя бывшая боевая подруга, мое мужское эго даже встрепенулось. Но уже через секунду, судя по девичьим голосам, я понял, что ошибаюсь. Грубые и хрипловатые они, мягко говоря, слух не ласкали. Я напрягся, и не зря. Заглянув в кухню, вижу двух девушек, которые были, кроме того, что горласты, еще и неказисты лицом, да и фигурой тоже. Нет, фигура у них была хорошая, даже суперская. Скажем, для борца-вольника, вот только у девушек я обычно предпочитаю другие параметры, менее квадратные. Ну и вкус у моего друга, хотя была же у него, Наташа вроде. На концерт «Машины времени» еще ее провел как-то, вот та была зачетная девчонка. А эти, ну, по крайней мере, веселые. Да и кто я такой, чтобы хозяина хаты критиковать? Кого хотел, того и позвал. Ура, вино, крикнула басом одна из дам, отдав свою радость незнакомству со мной, а новой интересной бутылке алкогольного пойла. Это пиво такое, может, вам и не понравится, горьковатое оно, попытался спасти узбекский эксклюзив я. Пиво девочкам зашло на ура. Оксана и Оксана, две Оксаны, они сестры, хоть и двоюродные, это видно и по внешнему виду, и по манере поведения, учатся с Витькой в одной группе. Да шут с ними, находиться в их компании я долго не собираюсь, не представляю, о чем с ними можно беседовать. У девиц разговоры про шмотки, в основном. Причем неприкрыто завидуют нам с Витькой по причине того, что мы из загранпоездок якобы не вылазим. Я попытался оправдаться, мол, всего 4 раза был за бугром. Но на меня с такой классовой ненавистью глянули, что я тут же заткнулся. Поинтересовались гости и про съезд, но, скорее всего, из вежливости. Хотя о какой вежливости может идти речь, у этих дамочек ее в принципе не наблюдается. Отделываюсь общими фразами, зачем детали раскрывать. Толян, ты чего, как не родной наливай и себе. Правда, твое пиво закончилось уже, но у Витечки есть конина. Да, Витечка, угостишь девочек. Витек с готовностью идет за наверняка отцовским спиртным, за которое завтра с него спросит. Похоже, парень надеется на тактильный контакт с одной из Оксан, мол, дадут ему, однозначно дадут, вопрос только, кто кого тут соблазнять должен. Эх, тюха ты, Витюха, с трудом ухожу спать в другую комнату от слюнявых ласк моей Оксаны. Оказывается, девочки нас с Витьком уже поделили, даже не спрашивая, но целовать пьяную, прокуренную даму, такое себе удовольствие. Все-таки с возрастом становишься разборчивее. Растягиваюсь в Витькиной комнате, перебирая в голове на сон грядущие события сегодняшнего дня. Вроде все нормально, не спалился я со своими советами, хотя реакция Власова в какой-то момент напрягла. Сон пришел незаметно, а пробуждение было внезапным. Сквозь обрывки сна слышу шум драки в квартире. По-солдатски пружинкой вскакиваю в коридор. Витькина комната дальняя, и я иду туда, по пути заглядывая в проходной зал. Там никого нет, в кухне тоже. Понял. Крики из ванной, которая у Артемьевых довольно большая. Они совместили и так немаленькую ванную комнату с туалетом. Заглядываю туда. В первый момент мне показалось, что это Витек мутузит девку, причем мою, с чем я, кстати, был бы даже согласен. Приставучая алкашка за вечер успела выбесить меня так, что я теперь куда лучше понимаю женщин, к которым пьяные мужики лезут с ласками. Но потом разобрался, что сестрички сцепились между собой, а Витек спасает даму своего сердца, отталкивая в сторону даму моего. Блин, что тут за цирк с конями? Стоп, Харри, слышите, в дверь стучат, соседи уже милицию вызвали, гаркнул я, беря дерущихся на понт. Услышав меня, раздраконенная парочка самок на секунду свою драку, вернее, борьбу, прекратила. А ептыть, моя еще голая почти и мокрая, как это развидеть теперь, выколите мне глаза, фу. Да не слышно было стуков от соседей. «Ксан, ты как, слышишь?» – спросила моя Оксана у Витькиной, впрочем, не выпуская ее длинных волос из своих рук. «Курва, ты, потаскуха, твой не дал, так на моего полезла, спинку ей потереть, брызжа слюной», – прошипела Витькина. «Не слышно ничего, отпусти, там еще конины осталось на раз», – прислушавшись на секунду, выдала свою версию конфликта сестренка. «Да он сам ко мне лез, я отбивалась, как могла, явно врала моя». Это я понял по возмущенной морде друга. Стучали. БЛ, буду. Поклялся самой страшной клятвой я. Бам, бам-бам. Раздался громкий стук в дверь, и залился несмелой трелью звонок. Он у Артемьевых негромкий, даже жалобный. Накаркал. И правда, стучат. Не открывай. Схватила за рукав Витьки одна из Оксан, но тот вырвался и пошел к двери, благо, это 2 метра от входа в ванную. Витек, по старой советской привычке не спрашивая кто и не глядя в глазок, смело распахнул дверь, и был сразу прижат к стене мощным усатым сержантом. Следом за сержантом в прихожую ввалились еще 2 псника в тех же званиях, разве что один старшой был. За ментами виднелась сморщенная старушечья мордашка, давая ответ на вопрос о причине появления служивых. «Руки!» — грозно потребовал старший сержант у меня. «Руки мыл!» — попытался пошутить я, протянув ладошки, но старшой попытался ударить меня под дых. Ни моя попытка пошутить, ни его ударить не удались. Я заблокировал удар, с трудом удержавшись от ответной коронной двоечки. Апперкоты слева в челюсть. Третий мент, высокий, как пресловутый дядя Степа, тем временем опрашивал потерпевших. «Девушки, вас насиловали? Я вижу, у вас побои на лице. Никто никого не насиловал». «Что ты несешь?» – возмутился Витька, а я опытно промолчал, стараясь не злить ментов при исполнении. В конце концов, именно мы не насиловали, но это не значит, что такое не могло произойти в принципе с кем-то другими. Так вот, положа руку на сердце, я всецело поддержал бы парней в форме в этой ситуации, если бы насилие имело место быть. Менты, видя, что мы спокойные, пока нас не прессуют, а стараются выяснить у девочек, что случилось, да не было никакого насилия. Между собой мы, мальчика не поделили, пьяно хихикнула моя. Этого, что ли, этот видно, что не насиловал, и указал гад на мои трусы-боксерки. Девки заржали. Ну, эрекция утром, с кем не бывает. Я же не помню, что мне снилось. Может, Марта, да и не сплю я в костюме тройки. Ложная тревога, бабушка, никого тут не убивают и не насилуют, повернулся первый к бдительной соседке, которая сунула любопытную седую голову в прихожую, не переступая, впрочем, порога Витькиной хаты. «Марченко, на выход! А вы, граждане, не шумите, ночь на дворе», — строго сказал старший сержант и, троица, прикрыв дверь, удалилась. «Ты чего не сказал, что депутат?» Уже на кухне, закусывая остатки коньяка помидоркой, интересуется моя Оксана, которая и не подумала что-нибудь на себя накинуть. «Ага, чтобы потом бабка всем растрепала, что депутат штыба пьянствовал и орал ночью, да еще нафантазирует про изнасилование. Иногда лучше жевать, чем говорить», — припомнил я слоган рекламы жевательной резинки из будущего и отправился досыпать к себе в комнату, оставив даму в одиночестве, ведь Артемьев увлек свою мириться в родительскую спальню. В комнату сестры он точно не сунется. Вика ему потом башку отвернет, я ее знаю. А мама сына всегда простит. 5 утра. Надеюсь, все скоро угомонятся и дадут мне еще немного поспать. А ведь рекламные слоганы – это тема. У меня в тетрадке с информацией о будущем нет ничего про разную интеллектуальную собственность в виде книг, рекламных слоганов, сюжетов фильмов, а тема жирная. Хотя идею фильма «День сурка» я как-то рассказывал американскому режиссеру. Утром встаю, все дрыхнут, а на кухне полный погром. Быстро умылся, оделся и дал деру из квартиры. Хорошо, что дверь просто захлопывается. Доехал на метро, мне не западло, чай, не барин. В своем номере переодеваюсь и прямиком в ресторан завтракать. Ха, Ленка уже там, сидит и с мрачным видом ковыряет свою тарелку. Присоединяюсь к ней. Привет, как спалось? Перестала дуться, а ты где ночью был? Я приходила 4-1 раз, ты не открыл. А дежурная сказала, что ты опять ночевать не пришел. С подозрением уставилась на меня прокурорша. У друга был. Я же говорил, что там живу. Честно ответил я, умолчав о своих злоключениях и интересе ко мне женского пола и милиции. И что там у друга? Что делали? Допытывается Ленка. Да пиво допили, и я спать лег. Опять не говорю всей правды я, но ведь и не вру. На митинг идешь? Вроде бы мирно спросила Лена, но тон у нее был прокурорский. Ничего себе, я отчет должен давать, в Лужники или на армянское кладбище. Сегодня 2 митинга, блеснул я своей осведомленностью. Планы посетить то или другое мероприятие у меня, конечно, были. Скорее всего, наведаюсь в Лужники, тем более, там будут наши парни-афганцы. Надо Илюхе и Генке, кстати, звякнуть с утра, пока они не сквозанули куда-нибудь типа музея. Илюха уже заикался про картинную галерею. Думаю, это влияние жены. Сам недолюбка в таком хобби ранее замечен не был. Выходим из ресторана уже как парочка, меня, считай, простили. Правда, не знаю, в чем я провинился, но тон Леночки милостив, и она обещает исполнить свою вчерашнюю угрозу, прийти в мой номер, принять душ. Погоди, один звонок сделаю, прошу Лену и, с трудом найдя 2 копейки в кармане брюк, звоню на квартиру Лишневу, где обитает и Илья. Кто там? Что надо? В трубке раздается старческий дребезжащий голос. Бабушка, наверное. Генка говорил, что она иногда приезжает к ним из деревни, подкидывает соленья разные.